Глава 48. Жюли была невозмутима. Она внимательно смотрела на Ги, а тот не мог понять, о чем она думает. Он только что рассказал ей все. Графиню он усадил в карету и отправил в госпиталь, а сам тут же вернулся. Еще не время идти в полицию и выкладывать все, что ему известно. В ладонях пульсировала боль, на пальцах было несколько ожогов. Ги снова опустил руки в миску с прохладной водой. Левая щека тоже ныла, отец Камиль украсил ее неплохим синяком. «Вам надо бы в больницу», — наконец произнесла Жюли. «Пусть вас полечат заодно с той пожилой дамой». «Ее состояние намного серьезнее моего», — отмахнулся Ги. «Пора идти в полицию. Вам нельзя больше ждать, Ги». «Знаю. А потом мне придется уехать. Вы же понимаете, в связи с этой историей всплывет немало всякого. Еще чего доброго получу весточку от семьи. Я не могу остаться в Париже. Родственники здесь меня найдут». «Так что, вы собираетесь сбежать от Жозефины снова?» «Конечно, кто бы говорил, но ведь, вступив в брак, вы взяли на себя обязательства. Ваша жена имеет право хотя бы знать, что произошло. Вы должны с ней объясниться». «Она не поймет. Но не держите свою жену за идиотку. Это все только отговорки». «Ну что ж, скажем так, я считаю, что с моей прошлой жизнью покончено. Благодаря чему я могу радоваться жизни настоящей». Жюли смотрела на вещи трезво, безо всякой злобы, поэтому заявила Ги прямо: «Вы эгоист и трус». Ги кивнул. «Я вернулся к жизни благодаря вам и вашим девочкам. И благодаря этой жуткой истории, Ги, не отрицайте очевидного». Повисла долгая пауза. «Возможно», — наконец процедил Ги. Он встал с дивана и подошел к доске, увешанной листами бумаги, голова Гибриса. Ги вспомнил, с каким настороженным взглядом Перотти рассказывал ему о нем. «Марсель Перотти сегодня не приходил?» — удивился писатель. «Насколько я знаю, нет, иначе Жанна передала бы ему ваше сообщение». «И Фаустина еще не вернулась?» «Пока нет». Ги сделал глубокий вдох. «Странно, что их до сих пор нет. Пожалуй, даже неприятно. Впрочем, у них ведь есть и своя жизнь, помимо нашей общей», — размышлял он, придерживая пальцами листок с описанием характера Гибриса. «Если полиция доведет дело до конца, то наведет справки о жизни отца Камиля. Тогда, возможно, Ги получит доступ к его истории. Писателю было любопытно узнать, каким был Гибрис, похож ли на него этот портрет убийцы. Сирота, воспитанный кюре? Такого я не мог предположить. Объектом его сублимации была Дева Мария? Маловероятно. Мать до того, как бросила его? Возможно. Больше всего в итоге Ги угнетало сознание того, что теперь он никогда не узнает правды. Ведь подлинная сущность человека кроется в сумрачной истории его жизни, которая пишется в темных тайниках сознания. Но в глубине души Ги был уверен, что описал убийцу правильно, по крайней мере, в самых общих чертах. Вот почему священник выслушал его и позволил подобраться так близко. Чуть выше на доске висели листок с хронологией убийств и список жертв. Листочки впитывали свет керосиновых ламп, и черные буквы проступали ярче. Взгляд Ги остановился на имени Луизы, как малышка. «Она с Мартой и жени спит сейчас. Сегодня заведение закрыто, слишком много событий. У отца Камиля была дочь. Встретив ее в своих охотничьих угодьях, он просто-таки вышел из себя. Кошмар пошел по нарастающей, закручиваясь в смертельную спираль». Ги представлял, каким потрясением для священника стала после этого встреча с матерью Луизы на улице Монжоль. Похищение Луизы, убийство Вивианы, затем Анны Зибовец, но уже совсем иное, с удалением органов. Сексуальная подоплека в этом случае не так очевидна. Милена, Роза, а еще и Эликия. Ги никак не мог понять, что делал Гибрис на Всемирной выставке. Эта фантастическая ярмарка взволновала его и заставила изменить подход к делу. «Изменить подход к делу», — повторил Ги про себя. Отступив на несколько шагов, он взглянул на доску. Первые четыре преступления в разных частях Парижа. Органы извлечены. Затем трупы под Эйфелевой башней. Тоже отсутствуют некоторые органы и даже части тел. Потом исчезли пять проституток с улицы Монжоль. Их так и не нашли. И Луиза. Вивиана стала первой, кого умертвили совершенно иначе. Потому что это преступление было более личным. Три убийства — Вивианы, Милены и Розы — совершены особым образом, без извлечения органов. Но в отличие от Милены и Розы, которых отравили, Вивиану зарезали. Она убегала. Ги полагал, что Гибрису захотелось поиграть со своей жертвой, ведь он был слишком опытен, чтобы просто ее упустить. А если все обстояло иначе? Что, если Вивиане удалось убежать, потому что убийце не хватило опыта? Что, если это было первое убийство из трех, и только трех? Холодное оружие, потому что это представлялось очевидным, а дальше яд, чтобы избежать крови и прямого противостояния, ведь в первый раз все прошло не слишком гладко. Луиза стала последней каплей. Отец Камиль никого не убивал, пока не увидел свою дочь на панели, в самом ужасном месте в мире. Эта личная трагедия так глубоко потрясла его, что все клапаны его души открылись разом. Последняя капля. «Так что вы решили, Ги, насчет полиции?» Писатель ничего не слышал. «Двое убийц. Вот почему три преступления так отличались от остальных. Но кто же оставлял записки?» Отец Камиль не моргнул глазом при упоминании Мельмота. А в письме упоминались трупы в сточных водах. Но это же он написал о Розе. Он привел нас к ней. А ведь с ней расправились так же, как с Миленой и Вивианой. Автор письма знал отца Камиля. Он знал, что тот убийца. Теперь последние слова священника предстали в другом свете. «Я разгадал вашу игру. Вы использовали меня. Это все из-за вас. Каждую ночь кошмары из-за вас. Не надо было вас слушать. Дьявол мне не поможет». Ги помнил каждый звук, интонацию и выражение лица отца Камиля. Эти мгновения ему не забыть никогда. «Из-за вас? Вы использовали меня?» Отец Камиль, слабое, неуравновешенное, страдающее создание, попадается на глаза чудовищу, которое прибирает его к рукам и манипулирует им. Эта версия казалась бредом, но Ги продолжал размышлять. Отца Камиля терзают жестокие сомнения. Он уже готов свести счеты с жизнью. Гибрис, настоящий Гибрис, примечает его. Они общаются, открываются друг другу. Прихожанин, пришедший на исповедь к духовнику? Нет, это должен быть один из членов ордена Серафимов. Ведь отец Камиль обрушил свою ярость именно на них. Священник и Гибрис становятся друзьями, или, по крайней мере, приятелями. Их роднят чувство обособленности от общества, осознание непохожести на других, болезненная тяга к извращениям, и Гибрис внушает Люсьену, что пора перейти к действиям. Чтобы теперь их было двое? Чтобы поделиться с ним? К Розе их привели письма. Чувствуя угрозу, Гибрис использовал соратника как живой щит? Или таков был его изначальный план? Подтолкнуть священника к убийству, чтобы потом пожертвовать им, если следы приведут к настоящему преступнику? Еще одно обстоятельство подкрепляло догадку Ги. У отца Камиля не было личного транспорта. Как он мог отвезти Вивиану так далеко от улицы Монжоль? Ему наверняка помогал Гибрис. Поначалу, а потом бросил. Использовал его, чтобы скрыть собственные преступления. Теперь у Ги сомнений не осталось. Убийц было двое. И сколько времени ушло на то, чтобы это понять? Ги взял перо и обвел первые четыре преступления. Вот точка отсчета для Гибриса. Основа, начало его зловещей охоты. Он также подчеркнул слова «жир морской свиньи» и «извлеченные органы». «Что за жуткий рецепт у вас тут?» — насмешливо спросила Жюли. «Почему рецепт?» «Ну вот же, сами подчеркнули. Жир и требуха. Это же для готовки, да?» Вот и я так подумал в какой-то момент, но теперь засомневался. Мсье Куртуа, мой постоянный клиент, тоже использует этот жир для работы. Он мне рассказывал, а я еще удивлялась, что такое редкое средство идет на обработку швейных и пишущих машинок. Он вам так сказал? Да, жир из головы морской свиньи, я точно помню. Кусочки мозаики начинали складываться. Орден Серафимов, жир морской свиньи. Картина прояснялась. Первое убийство. Дело не в них самих, а в месте преступления. Ги схватил подставку для пера и подтолкнул ее к Жюли. Что вы видите? Подставку для пера, а что? Удивилась женщина. Нет, ее форма. Она вам что-нибудь напоминает?» Ги в нетерпении потер руки. Перо держалось вертикально в узком футляре, встроенном в деревянную подставку. «Должна ли я усмотреть в этом сексуальный подтекст?» — улыбнулась Жюли. «Нет», — покачал головой Ги. «Вернее, возможно, и это тоже. Но вот смотрите. Допустим, лампа перед подставкой — это солнце. Что тогда?» Жюли задумалась, а потом предположила солнечные часы. Ги хлопнул в ладоши. «Именно! Обелиск на площади Согласия и на Монмартре. Считается, что египтяне узнавали время по обелискам. Часовая набережная, где, как понятно из названия, расположены самые старые часы в Париже. И, наконец, биржа, к которой уже не один десяток лет люди приходят для того, чтобы сверить часы. Гибрис одержим временем. Он убивает, повинуясь времени». Ги подхватил трость и ринулся к лестнице. «Ручаюсь, жир морской свиньи используют для смазки часовых механизмов», — крикнул он напоследок.